Годы жизни 1819-1880. Английская писательница, печатавшая свои книги под псевдонимом Джордж Эллиот. А тут, глядишь, Джордж Эллиот крутит длинный ус. И все же, какие бы догадки ни высказывал Вилли Брейс, Энджел, появившийся однажды в полдень собственной персоной, превзошла все ожидания. Партнеры поджидали ее, сидя в кабинете Тео, однако Вилли вышел из кабинета сразу же после приветственных рукопожатий. Уходя, он не осмелился даже взглянуть на Тео, но, оказавшись на лестничной площадке, тут же схватился за перила, чтобы не свалиться от приступа неудержимого хохота. Тео был рад, что его оставили наедине с Энджел, которая села на краешек стула и серьезным взглядом осмотрела комнату. Она опоздала к назначенному часу, поскольку, приехав в Лондон, тут же заблудилась. На вокзале Паддингтон девочка совсем растерялась, а потому, когда, наконец, после многочисленных остановок и изучения купленной ею карты, она оказалась на Блумсбери, ей померещилось, что она бегает от одной площади к другой, как в каком-то ночном кошмаре, а потом начинает ходить кругами по этой одной последней площади в поисках нужного номера дома. Тео заметил, как блестит ее лицо, догадался, что она разволновалась из-за своего опоздания и представил, как она торопливо бежит по жарким лондонским улицам. Ее туфли запылились, волосы растрепались. Он часто замечал, что люди, приехавшие в Лондон, неизменно оказываются покрытыми копотью, тогда как жителям Лондона каким-то образом удается этого избежать. Он позвонил и попросил принести чаю, дав ей возможность перевести дух и осмотреться. После этого он заметил: «Не сочтите за грубость, но я ожидал увидеть человека гораздо старше вас. Вы хотите сказать, что из-за этого не будете печатать мой роман?» «Нет-нет, конечно же, мое замечание не имеет к этому никакого отношения». «А к чему же оно тогда имеет отношение?» — подозрительно спросила Энджел. «Издатели имеют обыкновение строить догадки относительно возраста автора. Для вас это может быть неважным, но для нас рисковать и печатать первый роман человека лет 70 гораздо менее интересно, чем идти на риск с автором, у которого впереди большое будущее. До или после, задаем мы себе вопрос, имея в виду 40-летний рубеж. И вы подумали, что мне за 40? Мы терялись в догадках. Насколько мы знаем, автором мог оказаться даже лысеющий господин. Его лицо посуровило, она подняла подбородок, и он понял, что имеет дело с невероятной гордыней и полным отсутствием чувства юмора. «Господин», — переспросила она, — «но вы же знаете мое имя. Я не стала бы вас обманывать». «С ней нельзя шутить», — подумал Тео. Он разлил чай и придвинул ей чашку. «Не собираетесь ли вы написать еще роман?» «О да, конечно. Через несколько месяцев я пришлю вам еще один». «Так быстро?» «Вы должны быть осмотрительны, не следует переутомляться. А если работать слишком быстро, то можно и списаться». «Со мной этого никогда не случится», — сказала она просто и выпила свой чай.